Про великого Полоза. Жил в заводе мужик один, Левонтьем его звали, старательный такой мужичок, безответный. С молоду его в горе держали, на гумешках, то есть, медь добывал. Так под землей все молодые годы и провел. Как червяк в земле копался, свету не видел, позеленел весь. Ну, дело известное, гора. Сырость, потемки, дух тяжелый, ослаб человек. Приказчик видит, мало от его толку, и удобрился перевести Левонтия на другую работу. На поскакуху отправил, на казенный прииск золотой. Стал, значит, Левонтий на прииске робить. Только это мало делу помогло. Шибко уж он нездоровый стал. Приказчик поглядел, да и говорит: «Вот что, Левонтий, старательный ты мужик. Говорил я о тебе барину, а он и придумал наградить тебя. Пускай, — говорит, — на себя старается. Отпустить его на вольные работы без оброку». Это в ту пору так делали. Изробится человек, никуда его не надо, ну и отпустят на вольную работу. Вот и остался Левонтий на вольных работах. Ну, пить есть надо, да и семья того требует, чтобы где-нибудь кусок добыть. А чего добудешь, коли у тебя ни хозяйства, ничего такого нет? Подумал, пошел стараться золото добывать. Ну, привычное дело, с землей-то. Инструмент тоже не ахти какой надо. Расстарался, добыл и говорит ребятишкам: «Ну, ребятушки, пойдем, видно, со мной золото добывать. Может, на ваше ребячье счастье и расстараемся, и проживем без милостыни». А ребятишки у него вовсе еще маленькие были, ну, чуть побольше десятка годов им. Вот и пошли наши вольные старатели. Отец еле ноги передвигает, а ребятишки мал-мала меньше за ним поспешают. Тогда, слышка, по Рябиновке верховое золото сильно попадать стало. Вот туда и Левонтий заявку сделал. В конторе тогда на этот счет просто было: только скажи, да золото сдавай. Ну, конечно, и мошенство было. Ну, как без этого? Замечали конторски, куда народ бросается, и за сдачей следили. Увидят — ладно, пошло. Сейчас то место под свою лапу. Сами, говорят, тут добывать будем. А вы ступайте куда — в другое место. За место разведки старатель-то у них были. Ну, те, конечно, опять свою выгоду соблюдали. Старались золото не оказывать. В контору сдавали только, чтобы сдачу отметить. А сами все больше тайным купцам стуряли. Много их было, этих купцов-то. До того, слышка, исхитрились, что никакая стража их уличить не могла. Вот так, значит, и катался обманут шариком. Контора старателей обвести хотела, а те опять ее. Вот какие порядки были. Про золото стороной дознаться только можно было. Левонтию, однако, не потаили, сказали честь честью. Ну, видят, какой уж он добытчик. Пускай хоть перед смертью потешится. Пришел это Левонтий на Рябиновку, облюбовал место и начал работать. Только силы у него мало. Живо намахался, еле жив сидит, отдышаться не может. Ну, а ребятишки, какие они работники? Все ж таки стараются. Поробили как-то с неделю, либо больше. Видит Левонтий, пустяк дело. На хлеб не сходится. Как быть? А самому все хуже да хуже, исчах совсем. Но неохота по миру идти и на ребятишек сумки надевать. Пошел в субботу сдать в контору золотишко, какое намыл, а ребятам наказал: вы тут побудьте, инструмент покараульте, а то таскать-то его взад-вперед ни к чему нам. Остались, значит, ребята караульщиками у шалашка. Сбегал один на Чусову реку, близко она тут, порыбачил маленько, надергал пескозобишков, окунишков, и давай они ушку себе гоношить. Костер запалили, а дело к вечеру. Боязно ребятам стало. Только видят, идет старик, заводской же. Семеновичем его звали, а как по фамилии, не упомню. Старик этот из солдат был. Раньше-то, сказывают, самолучшим кричным мастером значился, да согрубил что-то приказчику. Тот его и велел в пожарную отправить, пороть, значит. А этот Семенович не стал даваться. Рожи, которым покорябал, как он сильно проворный был, ну, известно, кричный мастер, но все ж таки обломки. Пожарники тогда здоровущие подбирали. Выпороли, значит, Семеновича, и за буйство в солдаты сдали. Через 25 годов он и пришел в завод тот вовсе стариком, а домашние у него за это время все примерли, избушка заколочена стояла. Хотели уж ее разбирать, шибко некорыстно была. Вот тут он и объявился. Ну, подправил свою избушку и живет потихоньку один-одинешенек. Только стали соседи замечать, неспроста дело, книжки какие-то у него. И каждый вечер он над ими сидит, думали, может, умеет людей лечить. Стали с этим подбегать, отказал. Не знаю, говорит, этого дела. И какое тут может лечение быть? Коли такая ваша работа? Думали, может, веры какой особой? Тоже не видно, в церковь ходит о Пасхе да о Рождестве. Ну, как обыкновенно, мужики. А приверженности не оказывает. И тому опять девятся. Работы нет? А чем-то живет. Огородишко, конечно, у него был. Ружьишко немудрящее имел. Рыболовную снасть тоже. Ну, только разве этим проживешь? А деньжонки, между прочим, у него бывали. Бывало, кое-кому и давал. И чудное так, иной просит, просит, заклад дает, набавку, какую хошь обещает, а не даст. А другому сам придет. Возьми-ка, Иван, или там Михайло, на корову. Ребятишки у тебя маленькие, а подняться, видать, не можешь. Одним словом, чудной старик. Черта знаем, его считали. Ну, это больше за книжки-то. Вот подошел этот Семенович, поздоровался. Ребята радехоньки зовут его к себе. Садись, дедушко, похлебай ушки с нами. Он не посупорствовал, сел, попробовал ушки и давай нахваливать. Да чего де навариста да скусна. Сам из сумы хлебушка мяконького достал, ломоточками порушил и перед ребятами грудкой положил. Те видят, старику ушко поглянулось, давай уплетать хлебушка-то. А Семенович одно свое ушко нахваливает, давно, дескать, так-то не едал. Ребята под этот разговор и наелись как следует, чуть не весь стариков хлеб съели, а тот, знай, похмыкивает. Давно так-то не едал. Ну, наелись ребята, старик и стал их спрашивать про их дела. Ребята обсказали ему все по порядку, как отцу от заводской работы отказали и на волю перевели, как они тут работали. Семенович только головой покачивает, да повздыхивает, о-хо-хо-хо-хо, да о-хо-хо-хо-хо. А под конец спросил, сколь намыли? Ребята говорят, золотник, а может, поболее. Так тятенька сказывал. Старик встал и говорит, ну ладно, ребята, надо вам помогчим. Только вы уж помалкивайте, чтобы ни одной живой душе. А то... И Семенович так на ребят поглядел, что им страшно стало. Ровно вовсе не Семенович это. Потом опять усмехнулся и говорит, ну вот что, ребята, вы тут сидите у костерка и меня дожидаетесь, а я схожу, покучусь, кому надо. Может, он вам поможет. Только чур не бояться, а то все дело пропадет. Помните это хорошенько. И вот ушел старик в лес, а ребята остались, друг на друга поглядывают и ничего не говорят. Потом старший насмелился и говорит тихонько: — Смотри, братко, не забудь, чтобы не побояться, а у самого губы побелели и зубы чакают. Младший на это отвечает: — А я, братко, не боюсь, а сам помучнел весь. Вот сидят так-то. Дожидаются. А ночь уж совсем, и тихо в лесу стало. Слышно, как вода в рябиновке шумит. Прошло довольно дивно времечко, а никого нет. У ребят испуг и отбежал. Навалили они в костер хвои, еще веселее стало. Вдруг слышат, в лесу разговаривают. Ну, думают, какие-то идут. Откуда в экое время? Опять страшно стало. И вот подходят к огню двое, а один-то Семёныч, а другой с ним незнакомый какой-то и одет не по-нашенски. Кафтан это на нём, штаны, все желтое и с золотой, слышка, поповской парчи. А поверх кафтана широкий пояс с узорами и кистями, тоже из парчи, только с зеленью. Шапка желтая. А справа и слева красные зазорины и сапожки тоже красные. Лицо желтое в окладистой бороде, а борода вся в тугие кольца завелась. Так и видно, не разогнешь их. Только глаза зеленые и светят, как у кошки. А смотрят по-хорошему, ласково. Мужик такого же росту, как Семёныч, и не толстый, а, видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась. Ребятам все это занятно. Они и бояться забыли. Смотрят на того человека, а он и говорит Семёнычу шуткой так. — Это вольно ты старатели? Что найдут, все заберут? Никому не оставят? Потом нахмурился и говорит Семёнычу, как советуется им. — А не испортим мы с тобой этих ребятишек? Семёныч стал сказывать, что ребята не балованные и хорошие, а тот опять свое. Так все люди на одну колодку. Пока в нужде да в бедности ровно бы и ничего, а как за мое охвостье поймаются, так откуда только на их всякой погоне налипнет? Постоял, помолчал и говорит, ну ладно, попытаем. Малолетки, может, лучше окажутся. А так, ребятки, ладненькие, жалко будет, ежели испортим. Меньшенький-то вон, тонкогубик, как бы жадный не оказался. Ты уж понастуй сам, Семёныч. Отец-то у них не жилец, знаю я его, на ладан дышит, а тоже старается сам кусок заработать, самостоятельный мужик. А вот дай ему богатство, ведь тоже испортится. Разговаривает так-то с Семёнычем, будто ребят тут и нет. Но потом посмотрел на них и говорит, — Теперь, ребятушки, смотрите хорошенько, замечайте, куда след пойдет. По этому следу сверху и копайте. Глубоко не лезьте, ни к чему это. И вот видят ребята, человека того уж нет, который место до пояса, все это голова стала, а от пояса — шея. Голова точь-в-точь такая, как была, только большая. Глаза ровно по гусиному яйцу стали, а шея — змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово преогромного змея. Голова поднялась выше леса, потом тулово выгнулось прямо на костер, вытянулось по земле, и поползло это чудо к рябиновке. А из земли все кольца выходят и выходят, ровно им и конца нет. И то диво, костер-то потух, а на полянке светло стало. Только свет не такой, как от солнышка, а какой-то другой. И холодом потянуло. Дошел змей до рябиновки и полез в воду, а вода сразу и замерзла по ту и по другую сторону. Змей перешел на другой берег. Дотянулся до старой березы, которая тут стояла, и кричит, — Заметили? Тут вот и копайте,